Испанская живопись, XVI век. Испания поздно стала единым государством. Почти 8 веков на Пиренеях владычествовали арабы, и все это время испанские провинции боролись за свое освобождение. Реконкиста, борьба Испании против мавров, завершилась в конце 15 столетия. Это событие и открытие Христофором Колумбом Америки в 1492 году сделало Испанию в конце XVI века не только свободным и единым, но и богатейшим государством. Никогда, ни прежде, ни потом Испания не достигала такого величия и влияния, как в XVI веке при королях Карле I. Годы жизни 1500-1558. В 1519 году Карл унаследовал от своего деда Максимилиана корону Священной Римской империи и был провозглашен императором Карлом V. И его сыне Филиппе II. Карл, пытавшийся под знаменем католицизма осуществить план создания мировой христианской державы, гордо заявлял, что в его империи никогда не заходит солнце. Могущество королей, пекущихся об утверждении католической веры, испанских монархов следовало величать ваше католическое величество, требовало своего прославления и в живописных образах. Испанская живопись этого времени испытывает итальянское и нидерландское влияние. С творчества Эль Греко начинается так называемый «золотой век» испанской живописи. Доменико Тиетокопполи, годы жизни 1541-1614, которого испанцы именовали Эль Греко, что значит по-испански «грек», был происхождению кретинянином. На Крите, входившем в то время в состав владений Венецианской республики, Доменико получил начальное художественное образование – в мастерских иконописцев, работавших в византийской манере. Затем он продолжил учебу в Венеции, у Тициана и в Риме. Переехав в Испанию, Эль Греко до конца жизни работал в Толедо, бывшей ее столице и городе пребывания главы Испанской церкви, выполняя многочисленные церковные заказы. Кроме живописных, Эль Греко исполнял и скульптурные, и архитектурные работы. Слава Эль Греко, великая при жизни художника, померкла после его смерти. Его картины считались странными, несуразными, болезненными. Лишь в XX веке произошло открытие его творчества. Большеглазые лица, удлиненные, как на иконах, вытянутые тела, беспокойные складки одежд, богатство тревожно мерцающих красок, широкая свободная манера письма, неповторимые черты почерка Эль Греко. В первые годы XVII века Эль Греко продолжает творить в своей излюбленной манере. Поздняя живопись Эль Греко пламенной исступленностью возвращает зрителя к готическим переживаниям. Даже в его пейзажах есть нечто мистическое. Знаменитая картина художника Эсполия «Снятие одежд с Христа» 1577-1579 года, холст масла, Толедо, Испания, кафедральный собор. В этой одной из первых созданных Эль Греко картин в Испании обнаруживаются византийские и итальянские истоки его творчества. Но сплав этот оказывается столь необычным и цельным, что создает совершенно оригинальную эмоционально-художественную систему. Впервые здесь появляется характерный для Эль Греко хрупкий и нежный женский образ. Сознательные анатомические деформации и напряженный экстантический колорит сохранятся во всей последующей живописи художника. На одной из последних работ художника «Вид Толедо» 1610-1614 года реальный вид города можно различить замок Сан-Серванда, дворец Алькасар, мост, крепостные стены, превращается на полотне в фантастическое видение. Еще одна выдающаяся работа художника — «Погребение графа Аргаса» 1586 год. Холст масла, Толедо, Испания, капелла церкви Санта-Томе. Граф Аргас был похоронен здесь за 2 века до момента заказа картины. По преданию, в награду за благочестие на его погребение спустились с небес святой Стефан и святой Августин. В присутствии многочисленных свидетелей происходит чудо. Душу праведника принимают небеса. Эль Греко был замечательным портретистом. Он пишет оплакивающих графа со своих современников. Среди присутствующих на похоронах художник изображает и себя с сыном, две фигуры, обращенные к зрителю. Распятие связывает земное действо с небесным видением, как напоминание о воскресении Христа. душу графа в виде младенческой фигурки златокудрый ангел возносит к небесам. В руках у святого Петра ключи от рая. Для Эль Грека характерно противопоставление порывистого движения, летучести, словно нематериальных фигур небесного ряда и плотного, упорядоченного изображения ряда земного.